Глава пятая. Медленно возвращаясь домой, я обдумывал свои будущие действия. Я все еще чувствовал запах кожи Глории, вспоминал ее рот, мягкие и податливые губы, гибкое тело, упругую грудь. Все это навсегда врезалось в мою память. В голове стоял легкий туман от крепкого виски Дикса. В принципе, что я теряю? Не я первый, не я последний. Каждый день в мире происходят тысячи подобных историй. Она хочет меня, я хочу ее. Так в чем же дело? Нужно быть круглым идиотом, чтобы упустить подобный шанс. Главное, чтобы Анна ни о чем не догадалась. Если глаз не видит, то и сердце не болит. Позаниматься сексом с Глорией, покончить с этим, а потом жить себе и дальше с Анной, так как она действительно прекрасная жена. В отношении Глории я не обольщался. Любовью здесь и не пахло, это был просто голос плоти. Она буквально кричала: «Возьми меня!» А потом я забуду о ней. Это был оптимальный вариант. Анна ничего не будет знать. А я пересплю с самой лучшей женщиной в мире, а затем оставлю ее. Уже проходя по Игл-стрит, я думал только о жене. Она славная. И я люблю ее больше всех на свете. Интрижка с Глорией никак не отразится на моем отношении к Анне. Следует только побыстрее получить от Глории то, что я хочу, и забыть об этой истории. Это элементарно просто. В спальне горел свет. Анна с распущенными волосами сидела на постели. Глаза у нее были заплаканные. Вот я и вернулся. Я рада, Гарри. Как фильм? Ничего особенного. Я был уверен в себе и доволен своими действиями, как никогда. Погоди, бэби, сейчас ты перестанешь смотреть на меня такими осуждающими глазами. Я хочу кое-что сказать тебе, Анна. Может быть, завтра? Ведь ты устал, Гарри. Послушай, сегодня мне звонил не клиент, я солгал. Она кивнула с показным спокойствием. — Я знаю. — Как же так? — удивился я. — А откуда ты узнала? — Это не важно. — А, вот в чем дело. Зря ты так думаешь. Я просто не хотел говорить тебе заранее, чтобы не спугнуть удачу. Ведь я даже не знал, как все могло повернуться. Анна с недоверием смотрела на меня. — О чем ты? — А вот о чем. Я же говорил тебе, что придумаешь что-нибудь, что поможет нам выпутаться из долгов. Так вот, я встречался с одним человеком, с которым меня познакомил один из клиентов. Этот человек хочет арендовать наш гараж под склад и согласен платить за это 50 фунтов в неделю. Так что сейчас ты сможешь купить себе такие наряды, какие только пожелаешь. Именно он и звонил мне вчера. Она по-детски всплеснула руками. — Ах, Гарри, как ты меня напугал! Ну, а теперь все в порядке. Я так рада. У нас будет все хорошо до тех пор, пока мы вместе.